Он был поражен тем, что несчастную доставили в наш приемный покой. Спросил даже, правда ли это было так жутко. «Ужас», — ответила я. Но он хотел знать все подробности. Сколько было нанесено ударов ножом, каков характер ранений, очень ли она была изуродована, правда ли, что преступник резал по-живому и так далее. Люди безжалостные, их так и тянет к жутким зрелищам. В сети полно таких кадров. Уверена, что Леонардо — фанат смертоубийственных сайтов. Я тут же спросила его, есть ли новости от Антона. Это Антон его бросил. Леонардо приутих и сказал, что Антон проводит отпуск на Ибице, и он желает ему массу удовольствий. «Удовольствий, но не счастья», — уточнил он. «Такие типы, как Антон, жаждут лишь удовольствия». Антон говорил мне, что оснащение у Леонардо довольно скромных размеров, и вообще у него масса комплексов. Странно, но это меня развеселило. Я рассталась с Леонардо, пожелав ему всего хорошего. Потом я сообразила, что в своем ремесле он супервеличина, и развернулась на 180 градусов. Он был в отделе товаров для дома, покупал одежную щетку и все такое. Это меня рассмешило. Швабра, покупающая щетки от пыли. Какие глупости порой приходят на ум. Я сказала ему, что у меня есть подружка, которая получает угрожающие мейлы от одного извращенца, и спросила, как, по его мнению, можно добраться до отправителя. Он помолчал минутку. Я уж думала, что он вообще не захочет отвечать, но тут он решил уточнить, что за интернет-абонемент у моей подружки, какой у нее мейл-адрес, кто поставщик услуг интернета. А затем пообещал, что поразмыслит и мне перезвонит. Я снова продиктовала мой номер мобильника. Он дал мне свой, мы распрощались, и он пошел бормоча. «Гипер!» От Рэя нет ответа на мой утренний мейл. Он явно в дороге и не может связаться со мной. Перечитала его предыдущее послание. «Моя малышка, я снова отправляюсь в путь. Сегодня предстоит долгий день. Так бы хотелось умчать тебя на громадном белом коне, чтобы проехаться с тобой по зеленым лесным чащам. Ну да, проехаться на Синди». До меня доходит, что радиоприемник что-то бубнит, как очумевшая здоровенная муха. «Новости!» — я прибавляю звук. «Взрывы в Ираке!» «Мятеж в Кот-д'Ивуар!» «Популярность президента падает!» «Ураган в Пакистане!» «Авиакатастрофа в Колумбии!» «300 погибших!» Новые данные в деле об убийстве молодой женщины, горничной мотеля, убитой в пятницу вечером. Новые? Я подсела поближе. Как стало известно из надежных источников, полиция опасается, что здесь имеет место соперничество с Джеком Потрошителем. Действительно, данные вскрытия свидетельствуют о странном сходстве увечий, нанесенных молодой женщине, с теми убийствами, что связаны с недоброй памятью мифическим убийцей, который так никогда и не был пойман. Пенсионные фонды. Что они такое говорят? Соперник Джека Потрошителя. Вот уж правда, вытряхивают невероятные истории, только бы взбудоражить людей и привлечь аудиторию. Нынче вечером непременно спрошу Альвареса, правда ли это. А, кстати, по поводу сегодняшнего вечера и пресловутого ужина. Что мне надеть? Я спросила Стивена, не желает ли он отправиться вместе со мной на такси и поделить расходы. Нас бы довезли от двери до двери. Если шофер будет гнать или на улицах будет слишком много народу, я закрою глаза». И зачем я согласилась? Во время ужина уже стемнеет, и не будет видно, что там происходит снаружи. Но все же... Дома так хорошо. Надо будет удвоить количество таблеток. Я слишком нервничаю. Ох, скорее! Начинаются судьбы. Передача о жизни великих людей. Сегодня повторят выпуск, посвященный Грейс Келли. Обожаю эту женщину. Класс, шик. Смотри-ка, надо же! Неужто Стивен тоже ее смотрит? Слышна заставка передачи. Наш дорогой застарелый холостяк подписан на «Гала и Лики мира». Он малость оживляется, лишь когда речь заходит о великосветских свадьбах или похождениях звезд. Что не мешает ему, как и мне, быть фанатом Мадонны. Он всегда ставит ее диски. Чего там говорить? «Love Profession» по-прежнему входит в топ-лист. Мне кажется, что я немного похожа на нее. Может, овал лица? Поэтому на прошлой неделе я сменила прическу. Мне нравится гламурный период Мадонны. Корсет и все такое, против чего трудно устоять. Люблю красивое белье и женственность. Эти мужеподобные бабы в спортивных костюмах — просто ужас. Бедная Грейс, что за судьба? Подняться на самую вершину, чтобы потом рухнуть в придорожную канаву. Банальная автокатастрофа. Пора принимать ванну. О-ля-ля! Флакон с пенящимся морским жемчугом почти пуст. Ну, по крайней мере, это не Стивен спортивный тюфяк стащил его у меня. Чуть-чуть концентрированного масла герани, увлажняющая поливитаминная маска, и хоп, маленькая сирена входит в воду. Нагая, пробуждающая желание. Ох, Рэй! Телефон. Не могу взять трубку. Включается автоответчик, я перезвоню. А что, если это был Рэй? Но это невозможно. Альварес? Придется изловчиться и дотянуться до полотенца. Осторожно, не уронить бы этот чертов мобильник за 250 евро в воду. Автоответчик. Пожалуйста, не забудь про чек для покрытия расходов. До скорого. Селина. По 30 евро с носа за ужин. Дороговато за то, чтобы пожелать всего хорошего на пенсии типу, который зашибал по 10 тысяч в месяц. Это вам не похлебка для неимущих. Этот Вельт мог бы сам заплатить за нас, старый мерзавец. Вновь бэбифон. Стоит мне ступить в воду, он тут же звонит. Хуже, чем плаксивый ребенок, который чуть что зовет мамочку. Точь-в-точь, как у нас в приемном покое. Только мы устроим себе передых, как скорая немедленно кого-то подвозит. Еще разок, как сказал бы червяк, рассеченный пополам. Слишком поздно. Автоответчик. Послушаем. Господи Боже, что вы там наговорили полиции? Перезвоните мне. Любезный доктор Симон, меня уже достала эта история. Хоп! Переводим телефон в режим вибрации и баста. Классная, глубоко проникающая маска для волос. Их необходимо подпитать. Наслаждаюсь, лежа в пенной ванне, как Клеопатра. Только телефон не перестает вибрировать, хуже, чем в больничной регистратуре. Пытаюсь игнорировать звонки. Подождут. Невозможно устоять перед искушением узнать, кто же оставил мне сообщение. «Эльвира, любопытство тебя погубит». 1, 2, 3, пуск. Ничего не слышу. Разве что можно понять, что кто-то дышит тяжело, а после кладет трубку. Какой-то кретин не туда попал. О, вульгарные волоски на ногах! Скорее за пинцет! Ну вот, я совершенно чистая, свежая, ухоженная. Звоним нашему обожаемому доктору Симону. Да, буркает он. Ну и деревенщина, скотина. Добрый вечер, доктор. А, это вы? Слушайте, Россетти, не знаю, что вы наговорили полицейским, но... Послушайте, доктор, не знаю, что следовало им сказать. Сказано было то, что мне известно. Вы думали, что потеряли ваш мобильник, но в конце концов обнаружили его в кармане одного из своих халатов. С него были произведены звонки, которых я не делал. Вы что, не понимаете? Этот тип начинает меня утомлять. Почему бы ему не заткнуться? Ну хорошо, у вас сперли этот проклятый мобильник, и вор им воспользовался. Вам же говорили, что надо ввести пин-код. Он резко оборвал меня. Из-за вашей идиотской версии, Россетти, они могут решить, что телефон вообще не был украден. А вас волнует, что придется платить по счетам. Но вы, разумеется, можете доказать, что не могли никуда звонить в этот момент, так как были на операции. Ладно, проехали. Спасибо, вы очень любезны. Он перешел на тон, который обычно приберегает, чтобы произнести безнадежный диагноз. «Я могу чем-то вам помочь?» — спросила я, как ни в чем не бывало.